Узумаки до сих пор не мог поверить в случившееся. Ведь тогда, когда его сенсорные способности указали на источник чакры, питающий марионеток с оранжевыми волосами через черные стержни, он шел убивать или быть убитым в процессе. Он был готов к смерти, ему хотелось лишь одного – выплеснуть свои горечи и отчаяние во вспышке всеобщего уничтожения, хотелось стереть с земли источник своей боли. Но в том месте, где заседал злодей, он увидел лишь иссушенную развалину, прикованную к инвалидному креслу. Он встретил человека, познавшего боль, не меньшую, чем у Наруто. Еще одного ученика Джирая Сенсея, того, рассказы о ком он неоднократно слышал от учителя, обладателя Дадзюцу, которое было даже не легендой, оно словно пришло из сказок и преданий. Чакра этого человека, мощная, всемогущая, была странно знакомой, и Наруто мог поклясться, что полностью седые волосы когда-то были ярко-алыми. Еще один Узумаки, еще один человек, кто мог быть дорог Наруто, но которого теперь он ненавидел больше всего на свете. Рядом с ним была красивая женщина с синими волосами, в которых была заколота бумажная роза. И она была готова защищать друга ценой жизни, именно так, как Наруто защищал бы своих друзей, если бы те оставались живы. Он мог бы убить обоих, это не составило бы особого труда, у него были тысячи способов это сделать. Но теперь это было бесполезно, потрясающе в своей бессмысленности. Гибель Нагата и Конан не могла вернуть мертвых, она просто добавила бы миру еще немного боли и смертей, сковала бы еще звенок бесконечной цепи ненависти, которую Наруто когда-то поклялся разорвать. И когда он решился, когда велел врагам убираться прочь, чтобы он мог вернуться и позаботиться о мертвых, случилось чудо. Исполинская статуя, огромная, возвышающаяся над миром, распахнула свой рот и исторгла из себя целый поток зеленого огня. Он разделился на множество огоньков, которые находили свой путь к мертвым, оживляя их, восстанавливая, убирая любые ранения. Все, кто умер в Конохе, каждый шиноби и гражданский, взрослый и ребенок, вновь вернулись к жизни. Для Нагата эта техника не прошла бесследно, несмотря на всю чакру, что Наруто, услышавший слова Конан, ему передавал, несмотря на то, что Наруто дал укусить свою руку. Ничто не помогло. До того безотказно действующее дзюцу исцеления, могущественный Кекки Гинкай, просто не справился с этой непосильной задачей, и Нагата тихо угас. Узумаки, слушая последние слова того, кто был так похож на него самого, имел те же мечты и устремления, нес наследие того же сенсея, кто пал во тьму, но смог выйти к свету, не мог сдержать слез, которые обильными ручьями стекали по его щекам. Конан отклонила предложение остаться в Конохе, на родине своего сенсея, она забрала тела тех, кого любила, чтобы предать захоронению с подобающими почестями. А Наруто, сжимая в руках букет бумажных роз, думал лишь об одном, о тонкой грани, которая отделяла его жизнь от полнейшей катастрофы, о своей беспомощности и невозможности ничего изменить, и о том, что существует возможность, пусть даже ценой собственной жизни, исправить любую ошибку, поправить непоправимое, вернуть с дороги, у которой нет возврата. Глаза Бога, Ринниган. Он не стал ничего говорить Конан. Просить или требовать вырвать глаза того, кого она любила, было кощунством, да и Наруто не мог это сделать с человеком, который только-только отдал жизнь для его деревни. Но необходимость диктует условия, а иметь возможности не воспользоваться гораздо лучше, чем нуждаться, но возможности не иметь. Четверка клонов возникла у него за спиной, они коротко кивнули, и скрытно направились вслед за Конан в Амигакуре. Если вновь настанут тяжелые времена, Наруто будет готов. А пока что, Наруто закрыл глаза, а когда их открыл, небесно-голубой сменился цветом расплавленного янтаря. Нескончаемый поток клонов хлынул в деревню, чтобы помочь, вытащить из-под обломков, не дать никому умереть повторно, хоть на толику убавив смысл в великой жертве его сэмпэя. Ситуация, сложившаяся в деревне, была парадоксальной. Все, кто погиб в сражении, оказались не только живы, но и абсолютно здоровы. Даже муж Юга-сан, чей хронический кашель не смог убрать даже медицинский талант Цунаде, теперь дышал полной грудью. Божественное воскрешение не затрагивало только старые шрамы, поэтому у Какаши-сенсея шрам все так же пересекал глаз, а у Ируки-сенсея – переносицу. Сама Цунаде была очень слаба, она выложилась вовсю, защищая деревню, и было очень непривычно видеть ее, такую молодую и прекрасную, истощенной и слабой, словно после долгой болезни. Ее гладкая кожа была бледна и покрыта потом, Роскошная грудь вздымалась едва-едва, а фиолетовый ромб Инфуин во лбу бесследно пропал. И Наруто подозревал, что если бы он тогда не доставил в деревню Шинна и Амару-чан, если бы Шинна не выложил в отделе пыток и допросов все свои секреты, если бы Цунади не переработала и улучшила его техники, и если бы ей в этом не помогали гениальные, но безумные Орочимару и Хирука, то она бы просто не смогла выжить из-за своего преклонного возраста. Даже сейчас, когда Наруто дал себя укусить, когда поделился своей чакрой, она все еще была слаба, на полное восстановление требовалось несколько дней покоя, и, несмотря на все ее потуги встать и приступить к работе, они с сестренкой Шизуни поклялись этот покой обеспечить. Для Наруто не было большей радости, чем единение семьи. Пусть отец был всего лишь скоплением чакры, голосом в голове, а рядом была только мама, такая родная, теплая и любимая, Наруто чувствовал себя завершенным. С ним были все, кого он любил, кто заботился о нем, и о ком поклялся заботиться он. Было множество объятий, признаний и поцелуев. И даже то, что вскоре папе пришлось уйти, почти не омрачило настроение Наруто. Тем временем в деревне происходили странные вещи. Наруто с удивлением узнал о сборе пяти Каге. Подобное последний раз происходило где-то перед Второй мировой войной. Услышал тревожные слухи о Саске, который вроде бы был объявлен Нукинином. Пусть подобное не могло быть ничем, кроме ерунды, о выборе нового Хокаге, это было тем более смешно, что Хокаге была здесь, а если кого-то и выбрали бы на эту должность, то это его, Наруто Узумаки. Новым Хокаге якобы стал Шимура Данза, но это было нелепо. Старый инвалид, ушедший в отставку с поста главы подразделения Анбу вот уже десяток лет назад, никак не мог претендовать на должность большую, чем советника, а Хокаге мог стать только самой сильной шиноби деревни. «Ма, как ты думаешь, что за ерунда с Саске?» – спросил Наруто. «Саске-чан я в последний раз видела, когда он был младенцем на руках Микото», – качнула головой мама. «Ты его знаешь гораздо лучше. Вот и я говорю, какой-то бред. Они с братом должны сейчас где-то бродить, кидать друг на друга мрачные взгляды, строить друг другу непроницаемые рожи и тому подобное. А когда наиграются, Саске вернется в деревню. Может, дело в том, что он ушел из деревни. Может, поэтому он Нукинином? Да ладно, Саске, шиноби Конохи, а сейчас, на тренировочной миссии, Цунади-чан давно уже ее оформила, так что это не может». Их прервал громкий женский голос. «Как хорошо, что вы разговариваете о Саске. Наруто Узумаки, мы, наконец-то тебя нашли». Наруто резко обернулся и увидел троицу шиноби с протекторами облака. Парень с характерными для Кума темной кожей и белыми волосами, у которого изо рта торчала палочка леденца, белокурая кунайчи с голубыми глазами и грудью, еще немного, и готовый просрамить Цунади, и стройная темнокожая девушка с золотыми глазами и волосами. Наруто так резко крутил головой между ней и мамой, что у него даже заболела шея. «Всюду, по всей деревне твои сраные клоны», — обвиняюще ткнула в него пальцем златоглазая кунайчи с волосами Узумаки. «И каждый из них отказывается говорить, твердит, мол, найди босса. Знаешь, как было трудно тебя разыскать». Позади нее грудастая блондинка переговаривалась с напарником, тот толкал какой-то негромкий диалог, что-то о катастрофах, крушениях и уничтожении мира, но Наруто решил, что ему слышатся всякие вещи. «Ладно, что вам надо? Мы хотим услышать об Учиха Саске. Он похитил нашего сенсея, это не круто, и мы даже не знаем, жив он или мертв», — сказала блондинка. «Саске похитил», — мотнул головой Наруто. «Но зачем, откуда мы знаем? Зачем это сраным Акацуки?» — ответила эловолосая кунайчи. «Акацуки, Саске, вы недавно ни обо что не бились головой, не пудри мне мозги», — зарычала эловолосая. «Саске, член Акацуки, и он похитил сенсеаби». Наруто схватился за живот и громко захохотал. Куманины недоверчиво уставились на него, пока он, давясь смехом, съезжал по ближайшему забору. Мама стояла рядом и улыбалась, скрестив руки на стене. «Мам, Саске, Саске похитил братца Би», — выдавил из себя Наруто. «Заткнись, идиот», — зарычал Куманин, едва не проглотив свой леденец. «Нас послал Рейкаге, чтобы мы разобрались, и мы разберемся, покончим с этим Учиха». «Подожди», — всхлипнул Наруто. «Вы, ваш сенси, киллер Би, вы хотите сказать, что Учиха Саске сумел не только не огрести от него, но и сам ему навалять? Кто, по-вашему, Саске, сын Рикуда Синнина?» — вновь вперед выступила красноволоска. «Ты расскажешь о Учиха Саске все, что знаешь, все его способности, ниндзюцу, техники, все его намерения и устремления. Вы уверены, что это был именно Саски? Спросила мама. Абсолютно. Был подтвержден Гунбаючиха, использование шарингана и внешнее описание. Наруто фыркнул. У них что, в академии не изучают хинги? Наруто не знал, что такое гунбай, но напарник использовал чокута, а сменить оружие и дзюцу гораздо труднее, чем принять чей-то облик. Эй, засранец, не смей смеяться. Ладно, Саски, мой напарник и друг, поэтому я вам ничего говорить не буду. Я сам отправлюсь на его поиски, найду Би и наваляю тому, кто его похитил. Не смей говорить об сенсее так фамильярно, ублюдок. Наруто чувствовал, как сзади нарастает жажда убийства и бросил взгляд через плечо. Волосы мамы уже подымались в воздух и разделялись на 9 отдельных прядей. Он поднял руку, останавливая ее от вмешательства. «Послушайте меня, я понимаю ваши чувства и понимаю, почему вы действуете опрометчиво, но мне плевать. Если вам нужна информация, обращайтесь к Хокаге, я вам ничего не должен, проваливайте». Он сам удивлялся, как такой простой разговор смог его вывести из себя. Красноволосая взревела, вскинула кулак и бросилась на Наруто. Тот остраненно подумал, что у нее неплохая скорость, но неважная техника, ее удар напоминал гнев Сакуры-чан времен Академии. Правда, с тех пор Сакура давно повзрослела и научилась сдерживать характер. Рука Наруто взметнулась вверх и перехватила кулак девушки в считанных сантиметрах от лица. Узумаки почувствовал, как мамина жажда убийства затапливает округу, так что двое напарников красноволоски выхватили мечи, в полной готовности встретить опасность лицом к лицу. Наруто покачал головой. Прийти в чужую деревню, требовать, орать, да еще и напасть на шиноби Каге уровня. Наруто понимал их беспокойство, он сам беспокоился за Би, а ради Джирайи сенсея совершил едва ли не самый опрометчивый поступок в своей жизни. Но, в любом случае, двое из троих противников были кунайчи, и Наруто, отпустив кулак девушки, сделал шаг вперед. В островке ясности и спокойствия он отстраненно почувствовал, как испаряется гнев мамы. Он повернул голову и, словно в замедленной съемке, заметил, как гримаса ярости на ее лице превращается в снисходительную улыбку, а волосы вновь ложатся привычным алым водопадом. Увидел, как медленно-медленно к нему бегут блондинка и темнокожий парень, как рука эловолосая тянется к катане за спиной. Но это было неважно. «Как тебя зовут, милая?» — спросил он. «Каруи», — прошептал эловолосая, вонзив в него взгляд золотых глаз. «Я помогу тебе исправиться, Каруи-чан, а потом мы вместе найдем братца Би». Девушка кивнула и приняла свою судьбу. Узумаки перехватил пальцами острие катаны темнокожего парня, вырвал ее у него из рук и отшвырнул прочь. Затем его кулак ударил того в живот, выбивая из легких воздух и сгибая пополам. Наруто сделал следующий шаг и встретил ладонью лезвие танта-блондинки. Он заглянул в ее голубые глаза. «Вы не должны были нападать на шиноби неизвестной силы, да еще и в чужой деревне, независимо от обстоятельств. Ты со мной согласна, красавица?» «Да-да, это не круто. Значит, ты понимаешь, что будет дальше?» Та лишь кивнула и молча подставила щеку. И когда Наруто держал в объятиях двух прекрасных девушек, нашептывая слова утешения и ободрения, он поймал взгляд мамы. Мама стояла с широкой улыбкой на лице, сложив на груди руки. И пусть Наруто жутко не любил ее выражение «афв», «мой сыночек так вырос», он улыбнулся ей в ответ. Сзади послышался странно довольный голос темнокожего куманина. «А я об этом предупреждал всю дорогу. Пусть Наруто и ожидал, что Саски скоро вернется, но появление напарника почти застало его врасплох. Встреча была случайной, клон заметил знакомые фигуры и развеялся, чтобы предупредить Наруто и остальных своих сотоварищей. Узумаки, не мешкая, сорвался с места и бросился другу навстречу. Ему нужно было знать, что на самом деле происходит, что случилось с Би, а также какие демоны задержали напарника так надолго. Наруто приземлился на дорогу в нескольких шагах от Саски и наклонил голову, осматривая его спутников. Помимо Итачи, до сих пор живого и здорового, с ними был Кисами Хашигаки со своим неизменным огромным мечом, очень рослый парень с оранжевыми волосами, неприятно напоминающими о телах Пейна, и невысокий парнишка, у которого за плечами был Занбата, размером и формой напоминающий кубики Риба Чахаку-чан. Их сопровождала девушка, казавшаяся смутно знакомой. Наруто наморщил лоб в попытке вспомнить, и это у него едва-едва получилось. Внучка кошачьей бабули здорово изменилась за те 3 года, что прошли со времен миссии по поиску босса Нин-Нека. «Привет, Саски!» А ты не торопился, Хаен. Я понимаю Итачи, я даже понимаю Тамаки-чан, Наруто подмигнул девушке, но Кисами Хашигаки. За эти годы я привык к кислому лицу Итачи и немного привязался, оскалил острые треугольные зубы мечник тумана. Рад увидеться. В прошлый раз встреча вышла скомканной, потому что ты улепетывал, сверкая пятками. Хмыкнул Кисами. Ну, с тех пор многое изменилось, фыркнул Наруто. Очень-очень многое. Эй, мы идем, или будем и дальше болтать? Спросил беловолосый парень с Занбата. Когда он заговорил, Наруто заметил такие же острые акульи зубы, как у Забузы и Кисами. Он что, кандидат в мечники тумана, и иметь острые зубы, это требование для должности? Тамаки-чан, не раздумывая, стукнула его ногой по лодыжке, а когда он на нее злобно зыркнул, растопырила пальцы с заостренными ногтями, похожими на кошачьи когти, пусть они и не были настолько устрашающими, как когти Югита-чан. Саске, ты, наконец-то возвращаешься? Спросил Наруто. Нет, у меня в Конохе есть дело. Мне нужно убить одного человека и уничтожить деревню. Наруто почесал затылок. Затем озадаченно посмотрел на Итачи и Кисами. Ничего не меняется? Да, Кисами хмыкнул, ничего не сказав. Совет Конохи решил, что заговор клана Учиха надо пресечь. Шимура Данза отдал мне приказ уничтожить клан, ровным голосом пояснил Итачи. Опять Данза? Удивился Наруто. Погоди, ты сказал совет Конохи? С каких пор совет отдает приказы шиноби? Ладно, неважно. Что касается Конохи, ты опоздал, Саске. Конохо уничтожена, все ее жители погибли. Шиноби, гражданские, дети, взрослые, старики. Деревня, которую мы с тобой когда-то клялись защищать, которую клялся защищать ты, Итачи. Я провалил миссию своей жизни. Конохи нет, лицо Саске заметно вытянулось. Теперь снова есть. Строения разрушены, но люди вновь живы. Я сразился с Пейном. Я победил его. Я говорил с ним. И мне очень жаль, что он не смог выжить после своего дзюцу. Ринниган, тихо сказал Итачи. Ринниган, я не позволю вам, никому из вас, осквернить его жертву. Значит, Данза и старейшины живы? Упрямо мотнул головой Саске. Данза, как же часто я слышу его имя за последние несколько дней. Всюду Данза. Он пытался воспользоваться слабостью Цунаде, которая отдала себя всю для защиты деревни, чтобы самому стать Хокаге. Шикаку-сан выдвинул вместо этого мою кандидатуру. Хокаге, удивился Саске. Ты, эй, с чего такие сомнения? Я Джонин, у меня серьезный список миссий С-ранга. Я, ученик Джирайи, сенсея четвертого, да и с самим четвертым у меня особые отношения. Я спас деревню, пусть тут нечем гордиться. Ты Хокаге, медленно сказал Саске. Ну, пока что нет, рассмеялся Наруто. Цунаде вновь приступит к обязанностям через пару дней, а пока что мне нужно сберечь деревню от новой опасности. И я говорю не о побочной ветви Хьюга, избавившейся от проклятой печати, причем без моей помощи. Хьюга? Спросил Итачи. У них сейчас очень весело, главная ветвь хочет вернуться к старым порядкам, побочная этого совсем не хочет. Я намекнул старым пердунам, что Нейджи, мой друг, и что все будет, как захочет Хината-чан. К тому же, в нашей деревне Хокаге, лучший медик в мире, так что страдать они будут не очень долго, хоть страданиями я их и обеспечу. Ты такой грозный, уверен, что справишься со всеми нами, усмехнулся Кисами. Пока не попробуешь, не узнаешь, не правда ли? К тому же, Кисами-сан, вы не будете первым S-ранговым шиноби, с которым я столкнусь, и даже не первым мечником тумана, Забуза, неубедительно. С вами был копирующий ниндзя. Ну и мы были едва из академии. Кисами-сан, с последней нашей встречи я очень часто думал, что можно предпринять против Самихады. Наруто на миг опустил веки, почувствовал поток чакры от развеявшегося клона, и вновь поднял их, демонстрируя желтые глаза с горизонтальными зрачками. И если вам ее не жалко потерять, не пытайтесь поглотить мою чакру. Я не отступлю, сказал Саске. Ну, в любом случае, Данза в деревне нет. Он куда-то отбыл в сопровождении двух шиноби. Он отправился на Гокаге Кайдан. Уверенно заявил Саске, что ему там делать. Фыркнул Наруто. К тому же Цунаде послала ястреба, что прибудет только через 3 дня. Гокаге Кайдан завтра. Вмешался Кисами. Переноса сроков не было. Наруто задумался. Вот дерьмо. Похоже, кое-кто не знает, когда следует остановиться. Саске, никаких уничтожений деревень и убийства жителей. Мы отправляемся вслед за Данза. По пути расскажите мне все про гибель вашего клана. И под все я имею в виду абсолютно все. Наруто сложил пальцы в инн и создал нескольких клонов, которые, не мешкая, помчались в Конаху. К тому же, он взглянул на Итачи, тебе лучше не появляться в деревне как можно дольше. Микото-сан была лучшей подругой мамы, и она немножко зла на тебя. И поверь, даже твои глаза не смогут защитить от гнева Кушины Узумаки. Наруто был очень раздражен. Мало того, что в стране железа было очень холодно, мало того, что шел снег, мало того, что хотелось прибить Суигицу, Тамаки-чан подобные попытки делал регулярно, мало того, что место встречи Каге охранялось огромным количеством самураев, а собравшаяся компания не только ничего не понимала в скрытности, но и не старалась. Наруто пришлось приложить невероятные усилия, чтобы обошлось без жертв и слишком больших разрушений. В самые тяжелые моменты помогал Итачи со своим гендзюцу, и это вызывало самые противоречивые чувства. История, рассказанная Итачи, Наруто не впечатлила. Приказ Данзо? Серьезно? Убить весь клан, включая детей и гражданских? Может, Данзо и был тогда командиром Итачи, хотя что-то тут не сходилось, но даже он не стал бы приказывать принять помощь врага, устроившего освобождение Курамы и убившего множество шиноби деревни. Если бы этот рассказ прозвучал 3 года назад, когда Наруто был сопливым генином, он бы проникся, но не теперь. Наруто иногда пытался представить, что бы сказал дедуля Хирузин, прикажи ему, к примеру, не дай мне вырезать свой клан за ожидаемые в будущем прегрешения, или же Джирэя Сенсею убить тех, кто может быть потенциально опасен, или отцу, или маме, или Ируки Сенсею. Картина была до абсурда нелепой, так что теперь Итачи вызывал стойкую антипатию. Встреча с Каге прошла не так, как Наруто представлял у себя в голове. Он думал, что они прокрадутся навстречу и громко заявят о себе, что посыпется множество обвинений, на которые ему есть что возразить. Представлял, как в ответ на обвинение Саски он задаст пару ехидных вопросов по поводу учебного плана Академии Кумагакури и наличия там Хинге. Представлял, как ткнет пальцем в Данзо и заявит, что это самозванец, решивший воспользоваться саммитом 5 Каге, чтобы легализовать себя как Хокаге де-факто. Как посмотрит на новую Мизукаге, предыдущий, Джинчурики Санби, не стал даже выслушивать предупреждение Наруто, и если бы не Иросинин, неизвестно, чем бы закончилась встреча. Как тепло поздоровается с Гаарой, с которым, конечно же, будут Конкура и Тимаричан. Все его замыслы разбились об свирепый рев Рейкаге. Учиха, ты ответишь за все. Окутанная голубой потрескивающей аурой фигура промчалась с головокружительной скоростью и сокрушила бы Саске, если бы тот не активировал заранее свой Мангекё Шаринган и не призвал полупрозрачный фиолетовый доспех Сусанаа. Наруто было обрадовался, что сможет вставить хоть пару слов, но тут из пролома вышла рыжеволосая высокая красавица, взгляд ее зеленых глаз остановился на Кисаме, и ситуация мгновенно превратилась в скверную в неконтролируемую. Засверкали разряды молний, пространство пронзили пучки лазерных лучей, полетели шары раскаленной лавы, растекающиеся и плавящие все вокруг, пространство стал заполнять всеразъедающий туман, из проходов повалили самураи, и Наруто пришлось добавить в неразбериху еще и толпу клонов. В битве Каге и С-ранговых шиноби не было места для простых людей, а значит придурков следовало спасать. Когда в зал влетел, не касаясь ногами земли, низкорослый дедуля с большим носом, чувство тревоги взвыло. Клоны разбежались полчищем напуганных цыплят, каждый из них дотронулся до одного из сражающихся. Самураев, спутников Наруто, парня в наушниках и с огромным мечом, выбежавших откуда-то Тимаричан и Конкура, старика с повязкой на глазу, двух смутно знакомых по родной деревне шиноби, один из них точно был Абурами, если судить по очкам и плащу с высоким воротом. Перед стариком возник и начал стремительно увеличиваться полупрозрачный куб, внутри которого словно сияло маленькое солнце. Клоны успели, пусть и едва-едва. Узумаки не знал действия этой техники, поэтому перекрыл комнату барьером. Раздались хлопки воздуха и комната внезапно опустела. Куб, в границы которого попали Саске, оранжево-волосый гигант по имени Джуга, и Тамаки-чан, пошел пятнами и схлопнулся, оставив в том месте, где касался стен, идеально ровные блестящие срезы. Со звоном лопнувшей струны мигнул и исчез барьер. Несмотря на разительное уменьшение количества участников заварушки, несмотря на вопли Наруто, кричащего, что они пришли поговорить, битва не остановилась ни на мгновение. Любой из противников был ему по силам. Он сражался с Пейном, да и шиноби С-ранга были ему не в диковинку, но против него было много неприятных обстоятельств. ведь в этой тесноте ему нужно было не только самому никого не убить, но и не дать разбушевавшимся Каге ненароком умертвить остальных. Демоны, да ему вообще не нужна эта битва, лишь сообщить, что Данза, самозванец, разобраться со свидетельствами против Саске, поздороваться с Гаарой и его семьей и, может быть, еще спросить о здоровье мечников Тумана, ведь если верить иначан, ношение таких огромных мечей зачастую говорит о серьезных физиологических проблемах. Наруто расстроенно сплюнул. Это был именно тот момент, когда нужно отступить. Узумаки не стал использовать Хирайшин и возвращаться к заранее оставленному маркеру в тщетной надежде, что никто не заметил применение дзюцу, которое должно было стать его козырем в рукаве. Он вытянул из-под сумка 4 куная с бирками на рукоятях и бросил их с двух рук. Полупрозрачное полотнище замерцало на месте барьера, уничтоженного техникой старика Цучикаге, и Наруто приготовился отступить. Но за миг до активации рыжеволосая красотка сделала неуловимо быстрый прыжок вперед и оказалась неподалеку от него. Узумаки собрался сваливать, но несколько сияющих шаров лавы ударили ему за спину, плавя камень стены, надежно запечатывая проход. Затем у нее изо рта вырвался поток пара, грозя накрыть Наруто с головой. Кучки песка, рассыпанного по комнате, взметнулись, закрывая Наруто непроницаемым коконом. Пусть в том не было особой нужды, но Наруто очень оценил жест Гаары, ведь и сам бы он сделал для друга не меньше. Босс успел уйти в пол, и теперь Наруто не боялся развеяться, пусть и собирался продержаться как можно дольше. «Ты не сможешь уйти», — сказала красотка, глядя на песок, разъедаемый кислотным паром. «Я запечатала выход. Я, Мизукаге Теруми-ми, и у меня 2 улучшенных генома. Тебе не сладить со мной». Сквозь бреши в печаной защите Наруто видел, о чем говорит Мизукаге. Лава растекалась по стенам и полу, перекрывая все пути к отступлению. «Очень жаль, ведь ты, красавчик. Каждый раз, когда приходится плавить таких симпатяжек, у меня болит сердце». Наруто фыркнул и подобрался. «Еще чуть-чуть, еще пара слов». Но Мизукаге замолчала, поэтому он бросил пробный камень. «Ты и сама красотка, но с таким характером не завидую твоему мужу». Перемена была разительной. Волосы закрыли лицо Мэй, и словно черная туча сгустилась над ее головой. «Мужу, ты хочешь сказать, что у меня не будет мужа, что на мне никто не женится, что я умру старой девой, я убью тебя». Пусть угрозы смерти в списке Наруто не были чем-то неправильным, но что-то сказанное Теруми Мэй затронуло глубины его души, задело 8-е чувство, отозвалось в ушах мучительным и таким желанным диссонансом. От широкого взмаха руки Наруто песок Гаары осыпался на землю. Ладонь вытянулась вперед, и на ней привычно закрутилась сфера Розингана, вбирая в себя кислотный туман. Когда воздух очистился, Наруто сделал 2 шага вперед и заглянул в бездонные зеленые глаза Мизукаге. Тело требовало действий, но поток водоворота, посреди которого находился Наруто в состоянии безмятежной ясности, нес его извилистым путем. Наруто подошел босиком прямо по раскаленной лаве, сжигая остатки сандалий, к своему барьеру и убрал его небрежным взмахом руки. Он благодарно кивнул Гааре, отбил ладонью лазерные лучи темнокожего беловолосого куманина с еще одним огромным занбата, разрушил полупрозрачный куб в руках улетающего старичка, после чего хлопнул его по спине, почувствовав, что там что-то ощутимо хрустнуло. Шагнул к здоровенному шиноби ивы, тыльной стороной ладони отбил резиново-пружинищие мечи из лавы, плавно развернулся, перехватывая рослую фигуру Рейкаге, покрытого покровом молнии, и впечатал его в пол. Из меча старика с повязкой на голове вылетела дуга полупрозрачной чакры, но Наруто отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи, вырвал из рук мечи, провернув его в воздухе, вернул дедуле в ножны, и только затем он вернулся к Мизукаге Мэй и нанес ей плавный удар рукой по лицу. Время словно вернулось к своему привычному течению, и Наруто повернулся лицом к присутствующим, увлекая за талию Мизукаге. «Теперь, когда я привлек ваше внимание, предлагаю обсудить несколько вопросов. Во-первых, где Шимура Данза, и что он делал на месте Хокаге, пока Цунаде Синджу поправляется после тяжелых ранений? Во-вторых, на каком основании Учиха Саске обвиняется в нападении и похищении киллера Би? Ну а в-третьих, Наруто бесцеремонно уставился на огромный занбата в руках куманина, что компенсируют некоторые шиноби своими огромными мечами. Наруто сидел в позе лотоса, сложив перед собой руки, и наблюдал, как 2 последних Учиха стоят напротив человека, из-за которого погиб их клан. Саске просил Наруто не вмешиваться, ведь это была его месть, и Наруто собирался даже прислушаться к его пожеланиям, но при этом не допустить, чтобы напарник погиб из-за какой-то нелепой случайности. Ведь ситуация была серьезно осложнена тем, что к битве присоединился некто, называвший себя Учиха Мадара. На саммите пяти Каге было очень шумно. Звучали крики и угрозы. Рейкаге опять порывался обвинить Саске во всех смертных грехах. В качестве аргумента Наруто использовал Хинге, превратился в Саске и закрутил в руке Разинган. После этого он превратился в самого Рейкаге, потом в Мэй и даже применил Сексидзюцу. Этого было достаточно для всех присутствующих, но Рейкаге отличался ослиным упрямством. Все спасло появление общего врага. Человек в маске, плаще Акацуки и с огромным веером за спиной послужил прекрасным средством, чтобы снять напряжение. В зале заседаний вновь полилась лава, затрещали молнии, а пространство уничтожалось на молекулярном уровне. Узумаки и сам не удержался, опробовав несколько не самых разрушительных техник. Но самозваный Мадара был неуязвим, поэтому пришлось его выслушать. По итогам недлинного разговора выяснилось, что безумец хочет собрать всех биджу. На текущий момент он преуспел с четырьмя, причем киллера Би ему достать не удалось. Это от чего-то привело Рейкаге в неописуемую ярость, направленную, что самое странное, на самого Би, и объединить их в чудовище из преданий, Десятихвостого, того самого, которого когда-то победил сам Рикудо Сеннин. Затем он каким-то образом собрался поглотить все человечество, если Наруто правильно понял его объединить всех в одно. Для этого он единолично объявил начало Четвертой мировой войны Шиноби, подкрепив свои слова нападением полчища белесых чуваков, отличавшихся от Акацуки Нозицу только отсутствием плащей и черной половины тела. Поток воспоминаний от развеявшегося клона показал, что нападение произошло также и на Шиноби и самураев, что были перенесены в долину неподалеку, где клонам пришлось приложить массу усилий, чтобы никому не дать поубивать друг друга. Странные белесые создания умели паразитировать на шиноби, поглощая чакру, превращаться в точные копии людей и использовать все их дзюцу, но это им не слишком помогало. Они были не только уязвимы к повреждениям, пусть и довольно живучи, но и очень боялись сен-чакры, мгновенно прорастая ветвями и листьями, превращаясь в небольшие деревца. У Наруто получилось даже отловить около десятка этих тварей и переправить в Коноху на изучение. Все же белые придурки обладали неприятными тезниками и вполне могли справиться с Чунином, а то и Джонином, а значит требовалось знать их уязвимые места. После того, как Мадара исчез в искажающей пространство спирали, Каге решили воспринять угрозу серьезно. Был ожесточенный спор, кто будет командовать Альянсом, в ходе которого остановились на кандидатуре Рейкаге. Узнав, что названный брат жив, он изрядно смягчил нрав. Наруто воспользовался возможностью и внес очень ценное предложение. Пусть человек в маске назвался Мадарой, но, очевидно, был самозванцем. Узумаки переспросил Цучикаге, единственного человека, кто был достаточно стар, чтобы встречаться с легендарным Шиноби в битве, и тот подтвердил, что Мадара не умел перемещаться в пространстве или становиться бесплотным, зато разбрасывался катон-дзюцу, словно принц Мичиру деньгами. Наруто предложил не тешить самолюбие подонка, называя его этим именем, а воспользоваться каким-нибудь псевдонимом, к примеру, Мануки. На все возражения окружающих Наруто заметил, что даже если враг в итоге окажется Мадарой, никому, кроме самого Мадары, от этого хуже не станет. И когда совет сильнейших людей мира постановил, что врагом пяти великих наций объявляется болван Учиха, Наруто вновь ощутил себя ребенком, впервые покрасившим монумент Хокаге. «Мне не нравится его рука», — прервал размышления Кисами, возвышающийся за спиной Наруто. «Да, знаю. Под повязкой что-то есть, я чувствую странную чакру. Не боишься, что Саске и Итачи не справится с Мадарой? Ты хотел сказать с Мануки?» Кисами закинул голову и расхохотался. «Прекрасное имя. Да, с ним. Пусть у него Мангекё Шаринган, но им не удивишь ни Саске, ни Итачи». И словно в подтверждении слов Наруто, Мануки окутало черное пламя Аматерасу, и он исчез в спиральном искривлении пространства. Данзо распустил бинты и начал снимать со своей искалеченной руки монструозный металлический браслет. Наруто не слышал, о чем с ним говорили Учиха, но считал недальновидным позволять врагу подготовиться, даже если это очень важный разговор. Как оказалось, повязки Данзо скрывали нечто очень мерзкое. Белесая рука с лицом, очень схожим на Шадэ Хокаге на плече, была усеяна шаринганами. Под повязкой на лице у Данзо нашелся еще один шаринган, увидав который, Итачи очень разозлился и немедленно бросился в атаку. Но вместо того, чтобы мгновенно погибнуть, Данзо показал, что его претензия на пост Хокаге была не пустым звуком. Для старого инвалида он оказался очень прытким. Данзо виртуозно использовал мощные футон-дзюцу, призвал странное животное, своей несуразностью напомнившее Наруто тварь с острова Ханакичан. Лже-Хокаге держался сразу против двух S-ранговых шиноби и держался очень хорошо. Ревели порывы ветра, звучали хлопки вакуума, из уплотненного воздуха формировались стрелы и лезвия. Данзо выдыхал чакру ветра на кунай, удлиняя его на несколько метров и заостряя до той степени, что он мог резать камни. Он не только знал фуиндзюцу, но и сумел воспользоваться им прямо в бою, наложив на Итачи какую-то печать, заставившую его замереть на десяток секунд. Но, несмотря на все мастерство, результат оказался предсказуемым. Сусана Асаски вскинул лук и пронзил Данзо стрелой, размером с хорошее бревно. Дело было сделано, и Наруто было собрался спускаться к Саске, но тут произошло что-то странное. Воздух словно подернулся рябью, из которой возник целый и невредимый Данзо. Раздались неясные возгласы Саске и Итачи, Данзо что-то им выкрикнул в ответ, а Наруто все пытался понять, что же все-таки произошло. Это не могло быть гендзюцу. Наруто чувствовал чакру Данзо, он ощущал ее угасание, его смерть. А значит, дело было в чем-то другом, например, в этой странной руке. Узумаки внимательно присмотрелся и заметил, что один из шаринганов на руке Данзо теперь был закрыт. Он вскочил на ноги и выхватил из спинных ножен один из своих чакроклинков. Прекрасное оружие, выручавшее Наруто вот уже сколько раз, с недавних пор стало еще лучше. Голубая потрескивающая чакра наполнила верный клинок, и Наруто, легко размахнувшись, метнул его в сторону сражающихся. Раздался громкий хлопок, когда нож преодолел звуковой барьер, и Наруто исчез, чтобы тут же появиться рядом с Данзо. Взметнулся второй клинок, наполненный чакрой ветра, и, словно горячий нож масла, отрезал руку Данзо на уровне плеча. Миг, и Наруто вновь исчез, появившись возле своего первого ножа, глубоко ушедшего в скалу. Чакра в руке, сжимаемой Наруто, словно взбесилась. Из руки начали выстреливать побеги, превращаясь в стремительно покрывающиеся листьями ветви. Узумаки отбросил руку и лихорадочно начал складывать печати дзюцу поглощения. Он успел вовремя. Что бы ни происходило внутри этого странного органа, без чакры оно прекратилось. Наруто облегченно вздохнул, вырвал из земли руку, уже успевшую пустить корни, выковырил из скалы свой нож и вернулся к Саске и Итачи. К удивлению Наруто, Данзо был жив. Он злобно сверкал взглядом, закрывая единственной рукой окровавленную глазницу, и пытался придать себе неприступный вид, что получалось откровенно неважно. Итачи уже наложил на Данзо бирку запечатывания чакры и стоял в ожидании кисами. Когда к ним подошел мечник тумана, Наруто задал вопрос, мучивший уже давно. «Кисами-сан, а что у тебя произошло с Мизукаге? Ведь что бы ты ни натворил в Кире, это было еще при Ягуре. Убил кого-то, уничтожил ее клан, может, среди выпускников Академии был ее любимый братик, с которым пришлось сразиться насмерть? Не совсем. Но тогда что? Я не пришел на свидание. Но не может же из-за это. Дважды. Наблюдать за сражением двух S-ранговых шиноби, пытаясь остаться незамеченными и не развеяться от случайного дзюцу массового поражения, было непросто. Двое из их четверки уже развеялись от гидродинамического удара, вызванного потрясающим воображением взрывом тысяч взрывных тегов. Наруто очень жалел, что не удалось узнать, куда Конан дела тело Нагата. Если бы она отправилась в Ами обычным способом, то проследить было бы легким делом. Но она расправила крылья и полетела. И пусть Наруто умел летать и знал четыре способа полета, ни один из них не позволял удерживать дзюцу невидимости и обходиться без сопутствующего визуального или звукового сопровождения. Можно было рискнуть и последовать за Конан, но делать ставку на то, что она за весь путь ни разу не обернется и не заметит четыре парящие фигурки, было неразумно. Так что пришлось затаиться и выжидать, укрывшись глубоко под водой и скрещивать пальцы, чтобы шаринган-ублюдка не заметил слабые струны чакры, неприметные суетон-дзюцу, передающие вибрации водной поверхности и позволяющие подслушивать разговор. Когда Мануки задал вопрос, куда она девала тело Нагата, Наруто и сам был бы рад получить ответ, но разговор шел обо всем, кроме интересующей его темы. Нет, ему было лестно, что Конан назвала Наруто воплощением света, было смешно, как Мануки приписывал себе свершение Мадары, или же откровенно ездил Конан по ушам. Какой дурак мог, к примеру, поверить в чушь, что Мануки одарил Нагаты Ринниганом, вместо того, чтобы самому воспользоваться глазами мудреца. Ну или что именно он, Мадара, создал Акацуки, что-то нашептав на ухо Яхика. Противники все говорили и говорили, а Наруто досадовал. Вместо того, чтобы скрываться и шпионить, следовало бы подойти к Конан задолго до конфронтации с Мануки. Может быть, она, считая Наруто духовным наследником Нагата, просто отдала бы ему Ринниган. Но момент был упущен, двое из четырех клонов развеяны, а вмешаться в сражение было бы откровенной глупостью, пока Наруто не узнал слабых сторон дзюцу нематериальности Учиха. Череда сильных взрывов прервала шпионскую технику, и Наруто спешно применил дзюцу водяной тюрьмы, окружив себя шаром неподатливой жидкости. Это он сделал вовремя, сильный удар отшвырнул его, водные потоки закрутили, увлекли за собой, словно щепку, попавшую в слив унитаза. Как только его положение немного стабилизировалось, Наруто решил рискнуть, несмотря на продолжающие звучать взрывы. Нужно было знать, что происходит снаружи, и Наруто высунул руку наружу и выстрелил вверх потоком преобразованной суитан чакры. Несмотря на канонаду взрывов, которые, как он надеялся, смогут скрыть любые техники, кое-что он расслышал. «Не можешь сохранять неосязаемость дольше 5 минут. Я долго готовила эти печати, все 600 миллиардов. Их хватит на 10 минут непрекращающихся взрывов». Узумаки открыл рот и едва не захлебнулся водой. Кое-как удержав технику подводного дыхания, он почесал затылок. Наруто никогда не был слишком хорош в математике. Даже несмотря на жульничество с клонами, позволившие, не напрягая ни себя, ни клонов, изучить таблицу умножения, уравнения, тригонометрические функции и прочие занудства для заучек, расчеты не давались ему как Сакуричан. Но 600 миллиардов прекрасно делились на 60 умноженное на 10, а значит, в секунду Конан взрывал и миллиард печатей, достаточное количество, чтобы испепелить половину мира. Наруто и сам не особо любил сдерживаться, ненароком уничтожая большие участки леса, разрушая строения и изменяя ландшафты, но это было перебором даже по его меркам, олицетворением бессмысленно затраченных усилий и бездумно расходуемых ресурсов. Из этого мог следовать только единственный путь действий. Узумаки почувствовал, как распадается дзюцу водяной тюрьмы, но бушующая стихия не смогла сокрушить островок спокойствия, в котором он находился. Мутная вода вытолкнула его, словно поплавок, на поверхность. Тем временем взрывы утихли, и Наруто сделал несколько шагов по поверхности воды. Бой закончился. Противники стояли, почти обнявшись, и если бы не окровавленный кусок изубренной металлической полосы, торчащий из спины Конан, их можно было бы принять за друзей или любовников. Маска Мануки была покрыта трещинами и частично разрушена, открывая изможденное лицо, в одной глазнице которого пылал Мангекё Шаринган, а второй глаз поблек и угас. Похоже, это было то же дзюцу, что использовал Данза, чтобы избежать смерти. Это было настолько нелепо, настолько неправдоподобно, что спокойствие едва не разлетелось осколками от желания впечатать ладонь себе в лицо. Все эти усилия, все печати, вся чакра, были бессмысленно растрачены впустую. Это при том, что их хватило бы, чтобы в одиночку уничтожить все великие деревни или выиграть несколько мировых войн. Плавным неторопливым шагом Наруто подошел к Конан и ухватился за изубренный осколок металла, вырывая его из спины кунайчи. Кулак его сделал широкий замах и устремился к лицу Мануки. Искусство читать эмоции на лице людей, чья половина лица закрыта, Наруто постиг на примере Какаши Сенсея. Лицо Мануки и презрительный прищур его глаза выражали самоуверенность. Она быстро сменилась изумлением, как только кулак Наруто ударил в треснутую маску и разнес ее на тысячи осколков, отправляя противника в стремительный полет. Умом Наруто понимал, что требовалось добить эту мразь, окончательно уничтожить, чтобы прекратить войну, не дав ей начаться. Но дзюцу вело Наруто по единственному пути, над которым он был невластен. И пока Нукинин исчезал в спирали искаженного пространства, Узумаки повернулся к умирающей Конан и быстрым движением руки разорвал одежду у нее на груди, краем сознания регистрируя гладкость кожи и совершенство форм. Рука его потянулась к рваной безобразной ране. Медицинские техники никогда не были его сильной стороной, даже после того, как Цунади и Сакура показали нужные дзюцу. Ирьонин дзюцу было невозможно одолеть, направив полчище клонов, для практики требовались пациенты. И если с некоторыми из них решить вопрос можно было просто скупив улов у рыбаков, то остальные представляли проблему. Но на этот раз все получилось не хуже, чем у Ина, Хисами, Хинаты или даже Сакуры-чан. Чакра Наруто приняла ярко-зеленый цвет, извлекая из раны грязь и осколки, сращивая сосуды и смыкая кожу, рассасывая рубцовую ткань. И когда Наруто убрал руку с груди изумленной Конан, о месте раны напоминало лишь розовое пятно новой кожи. Конан хотела что-то сказать Наруто, но увидев его взгляд, осеклась. Рука Наруто обрушилась ей на лицо. «Пойдем, Конан-чан, сейчас мы проверим могилу Нагата, а потом поговорим о тактике и рациональном использовании ресурсов. Нам предстоит война, которую следует выиграть». Эпилог. Если сравнивать эту войну с предыдущими тремя мировыми войнами, то отличия были самыми разительными. Четвертая мировая сильно выделялась как масштабом и количеством используемых дзюцу, так и поразительно малым количеством жертв, если не считать за таковые несметные полчища дзюцу. Да, у врага были козыри, воскрешенные из мертвых каге предыдущих поколений и многочисленные могучие шиноби, погибшие в прошлом, но и со стороны войск Альянса воевали мертвецы, призванные Орочимару. Змеиный Саннин утверждал, что он воспользовался Эйдатенсей исключительно для того, чтобы уравнять шансы. У мертвецов никогда не заканчивалась чакра, а значит, в войне на истощение у противника были все козыри. Наруто считал это дерьмом для простачков. Слишком уж доволен был Орочимару, вновь пользуясь работающими руками, и слишком уж демонстративно складывал ручные печати удовольствия, которого был лишен последние 3 года. Да и алое сияние шерингана в глазницах намекало, что странную руку Данза, которую Наруто отдал на исследование, Орочимару использовал не совсем в научных целях. Впрочем, Наруто был слишком рад вновь увидеть папу и быть с обоими родителями, так что его это не очень волновало, как и не волновала потрескавшаяся пергаментная кожа отца и реально жутковатые черные склеры глаз. Ну а то, что вместе с папой вернулись дедуля Хирузин, Джирая Сенсей и Нагата, вообще наполняло душу покоем и счастьем. Наруто не был уверен, каким образом Орочимару смог воскресить Нагата Сенпэя. То ли у него были образцы ткани еще со времен Накацуки, то ли он вскрыл могилу с отрубленной футон дзюцу Наруто кистью руки, единственным, что им с Конан-чан удалось не позволить похитить Мануки своим пространственным дзюцу, это было неважно. Конан-чан вновь ходила молчаливой тенью за своим другом детства, и ее не особо беспокоило, что он мертв. Наруто считал, что мертвым он был гораздо здоровей, чем живым, и, по крайней мере, избавился от инвалидного кресла, что было значительным прогрессом. Сама война была выиграна практически в одиночку. Все эти сборы, переговоры даймё и каге, требования и уступки, все оказалось ненужным. Достаточно было одного Наруто, делящегося чакрой с Конан-чан и новых 100 миллиардов ее взрывных печатей. У армады Зицу не было ни единого шанса, им было не укрыться от сенсорной чувствительности режима отшельника Наруто, а значит и шанса пережить все эти взрывы. Некоторую сложность доставили ожившие мертвецы, но и тут армии Альянса было что показать. Печати Конан-чан могли быть не только взрывными, ее дзюцу могли и запечатывать, так что мертвых шиноби нужно было лишь на время остановить. И с этим прекрасно справлялись Нагата, 5 хокаге, 4 хокаге великих деревень, мама и Карин-чан со своими цепями чакры, Гурин со своими кристаллами, Хаку с ледяными зеркалами, Фубуки-чан, чья броня делала неуязвимой к любым ниндзюцу и гендзюцу, Саске, шагающий в доспехе Сусанаа, Кисами с Самиходой в руках и многие, многие другие друзья, знакомые и любимые. Единственным мертвецом, сражение с которым так и не состоялось, был Дейдара, бывший член Накацуки, Нукинин из Ивагакури. Он, словно завороженный, смотрел на яростную симфонию уничтожения, на рвущиеся миллионами взрыв теги, а потом его окутал свет, и он развеялся хлопьями взлетающего в небеса пепла с блаженной улыбкой высшего счастья на лице. Кратковременное появление Мануки едва не стоило жизни нескольких дорогих Наруто людей. Он явился в компании 4 погибших джинчурики, и пока те сеяли хаос и разрушение, призвал какую-то уродливую деревянную статую, выстрелившую фиолетовыми цепями. Наруто едва сумел спастись, воспользовавшись Хирайшином, но Гаара, Югита и Фуо не убереглись. Цепи пронзили их тела и втянулись назад в статую, увлекая за собой ревущих и беснующихся Биджу. И пусть Наруто успел вернуться и спасти жизни друзей, дав себя укусить, восстановив чакру и здоровье, это едва не стало величайшей потерей войны. И, самое мерзкое, что Мануки, совершив свое злодеяние, вновь исчез в спирали искажения, недоступной ни для зрения, ни для мощнейших сенсорных дзюцу. Большие опасения вызвало появление Мадаручиха, на этот раз настоящего. Мадар вернулся многократно более сильным, он владел Макутаном и у него был Ринниган. Он успешно противостоял совокупной мощи армии, использовал безумно сильные техники Риннигана и даже однажды чуть не уничтожил штаб Альянса. Нагата едва удалось изменить траекторию огромного метеора, грозящего его уничтожить. Единственным положительным моментом появления древнего монстра было то, что Курама, ненавидевший Мадару более всего на свете, перестал дуться на Наруто и позволил воспользоваться своей чакрой во всей полноте. Это решило судьбу схватки. По просьбе сына, отец запечатал в него вторую половину Курамы и, пылая золотой чакрой покрова Биджу, Наруто обрушил на Учиху все, что когда-либо знал и умел, все, чему обучился за эти годы у друзей, врагов, союзников и учителей. У Мадары не было шансов, Синпаразин Сюрикены всех пяти стихий, запущенные одновременно руками чакры покрытого черными узорами золотого гиганта, были слишком разрушительны, чтобы их смог выдержать даже Сусанаа легендарного Учиха. Ну а пока тело мертвеца собиралось из пепла, его успели облепить печати Конан-чан. Все прекратилось как-то единомоментно и неожиданно. Воскресших шиноби врага окутали столбы света, и они развеялись пеплом, оставив за собой тела принесенных жертв. И пока армия перегруппировывалась, ожидая новых сюрпризов, появился ослепший на один глаз Итачи с Кабуто Якуши через плечо. Кабуто не был прежним, теперь он выглядел странной смесью человека и змеи, правда не дотягивал до истинной формы Орочимару по омерзительности. С исчезновением призванных мертвецов и истреблением Зицу, тела которых были признаны ценным медицинским материалом и реквизированы Цунаде, Четвертая мировая война шиноби была завершена. Предстояли долгие годы последствий, выполнение заключенных договоренностей, новые политические ходы, выяснение отношений между деревнями, отложенные ранее на период военного времени. С появлением настоящего Мадары все сомнения насчет Мануки исчезли, и, по мнению Наруто, без силы легендарного имени его слишком уж стали недооценивать, посчитав еще одним Нукининам С-ранга, которых великие нации повидали предостаточно. Наруто не верил, что все закончилось. Человек, плетущий паутину интриг столько лет подряд, не мог сдаться и прекратить, в его распоряжении была чакра семи биджу и глаза мудреца. Узумаки не понимал, почему тот скрылся, ведь с подобными силами он мог бы доставить Альянсу массу неприятностей, и его шансы на победу пусть и не были высокими, но не были и нулевыми. Не могло же это быть связано с ударом Наруто, напрочь проигнорировавшим нематериальность Шарингана. К сожалению, отец тоже посчитал, что угроза миру устранена. Наруто досадовал, что слишком поздно они вспомнили о Фуиншике, размещенной отцом на руке человека в маске в день рождения Наруто, в день, когда Кьюби едва не уничтожил деревню. Папа увидел, что Коноха в безопасности, что его сын стал сильным шиноби, что он не только вынес возложенную на него ношу, но и превзошел все самые смелые надежды. Тяжкий груз вины, лежавший на душе из-за гибели любимой женщины, больше его не угнетал, поэтому после слов прощания папу окутал столб света и он вернулся в чистый мир, оставив за собой лишь облако пепла и тело Зицу, мгновенно поросшие зелеными ветвями. На душе Наруто было неспокойно. Мануки что-то задумал, и это тревожило его каждую секунду. Он не прекращал отсылать во все стороны клонов, обшаривающих сенсорными дзюцу каждый уголок мира, досадуя, что маркер Хирайшина может использовать только создатель, и каждому пользователю техники необходимо разрабатывать свою фуиншики. И когда уже показалось, что поиски ни к чему не приведут, что Мануки скрылся в своем измерении, клоны почувствовали аномально огромный источник природной энергии. Что бы ни делал подонок, это требовало уединения, иначе для чего было забираться в такую даль? Сотни километров на другой стороне континента означали, что шиноби Альянса потребуется пара часов, чтобы добраться до нужной точки, и первыми туда доберутся те, кто владеет дзюцу полета. По странному совпадению, из всех Каге, мертвых и живых, подобным обладал только дедуля Анаки. И, несмотря на возраст, заставляющий Сарутоби Хирузина казаться мальчишкой, Цучикаге вырвался далеко вперед. За ним следовали внучка Курацучи, Конан-чан на бумажных крыльях, Саске, летящий в расправившем крылья Сусанаа, и Наруто в покрове Биджу. Самые быстрые шиноби устремились за ними по земле, но безнадежно отставали. Ветер ревел в невидимых крыльях Наруто, стихия толкала его вперед, к источнику новой опасности. Чувство неизбежной беды окутало душу и Узумаки прилагал все больше и больше усилий, чтобы лететь быстрее, чтобы вовремя успеть. Но он опоздал. Полная луна, висящая в небе, окрасилась в алый цвет. Концентрические круги и томой изукрасили ее лик, превратив в странную смесь Ринигана и Шарингана. Цучикаге, увидав лунный Шаринган, внезапно замер и начал спускаться вниз. За ним последовали его внучка Конан-чан. Древесные побеги вырвались из скалистой земли, мгновенно превращаясь в толстые изогнутые стволы. Схожие с извращенными щупальцами из ранних книг Джира и Синсия, ветви потянулись к шиноби, плененным в странное гендзюцу, и схватили их, обволакивая в плотные коконы. Наруто бросил взгляд назад, и сердце его забилось от ужаса. Всюду, куда достигал взгляд, появились огромные деревья, а значит все, кто увидел лунный Шаринган, были в плену мерзкой техники. То ли Сусанаа и режим Кьюби служили прекрасной защитой, то ли Наруто и Саски по каким-то причинам были невосприимчивы к этому дзюцу, но невредимыми остались только они, а значит именно на их плечах лежала судьба мира. Мануки стоял возле гигантского дерева, заставляющего казаться мелкой порослью даже гиганта в скрытом водопаде. Длинный белесый корень соединял его со стволом. Тело больше не напоминало человеческое. Белая плоть, шипы и странные наросты превращали его в гротескное подобие зицу. В обоих глазницах пылало фиолетовое пламя Риннигана. Наруто вскинул руку из чакры, и на ней бешено завертелась звезда Розенсюрикена молнии. Сусанаа Саске вытянул руку, на которой заиграло черное пламя Аматерасу. Лисья голова Наруто кивнула, и пламя втянулось в Розенсюрикен, поглощая его сияние и перекрашивая в черный цвет. С поражающей воображение скоростью Розенсюрикен сорвался с ладони и ударил в Мануки. Это было самой смертоносной техникой, что Наруто когда-либо создавал. Скорость молнии и испепеляющее пламя Аматерасу, заключенные в оболочку Биджудама, от этого дзюцу не было спасения. Мануки истошно закричал, и его окутала черная тень. Перед тем, как дзюцу его сокрушило, не оставив даже пепла, он словно взорвался изнутри потоками белых нитей. И когда чернота схлынула, когда нити улеглись, превратившись в водопад серебристо-белых волос, вместо предателя Учиха стояла прекрасная женщина в просторном белом балахоне, изукрашенном узором из черных магатама, с рогами на голове и алым глазом смеси Риннигана и Шарингана во лбу. Она вытянула руку, и разрушительная техника бесследно исчезла, втянувшись в изящную ладонь с длинными заостренными ногтями. Белые костяные шипы сорвались с кончиков ее пальцев, и Наруто с ужасом увидел, как рушится Сусанаа Саске, а по покрову Кьюби расползаются серые пятна порчи. У него не осталось выхода, поэтому он вышел из режима Биджу. Рядом исчез Сусанаа Саске. Они приземлились на землю перед новым противником, приготовившись к самому важному сражению в своей жизни. Но оно не состоялось. Мир подернулся дымкой и исчез. Исчезли исполинское дерево, ночь и алая луна, а вместо них возникло бесконечное царство лавы, нечто, очень напоминающее ад. Чтобы не упасть и не сгореть заживо, Наруто спешно применил дзюцу полета, подхватывая друга и не давая ему погибнуть. И эта заминка решила исход сражения. Позади них распахнулась черная изломанная дыра в пространстве, из которой показалось женское тело. Рогатая красавица протянула руки и коснулась ими щек Саске и Наруто. Узумаки почувствовал, как его тело сковывает паралич, чувствовал, как распадается дзюцу полета, и приготовился к неизбежной смерти. Это было так глупо, так нелепо. А ведь они так далеко прошли, так многого достигли, стольких сильных врагов одолели. Но неведомая сила удерживала их в воздухе, не давая упасть и сгореть. Женщина заговорила. Наруто слушал ее рассказ, рассказ о Цуцуки Кагуи, богине, матери всей чакры. Слушал рассказ о ее сыновьях, Хамури и Хагорома, восставших против тирании матери. Слушала их Саске, реинкарнации Хасуры и Индры, сыновей Ацуцуки Хагорома, известного человечеству как Рикуда Синнин. Слушал об ее ужасающем плане поглотить человечество, превратить их в омерзительных белых зицу, для того, чтобы прекратить войны и достичь мира. И черный зицу, оказавшийся порождением воли Кагуи, охватывал их лица и показывал в мельчайших подробностях картины прошлого и грядущего. «У тебя ничего не получится», упрямо процедил Саске сквозь зубы. «Почему же? Все ваши усилия рассыпались прахом. Все, кого вы любили, теперь в плену вечного Цукиёми. Вы бессильны, беспомощны передо мной. Это конец. Да, это конец». В островке ясности и спокойствия посреди могучего водоворота чакры голос Саске звучал глухо и отстраненно. «Ведь эту технику мой идиот-напарник отрабатывал даже чаще, чем Розинган, и ладонь Наруто обрушилась на лицо богини.